О международном значении Великой Октябрьской социалистической революции говорят деятели мирового коммунистического и рабочего движения. Из выступлений на торжественном заседании, посвященном 50-летию Великого Октября. Генеральный секретарь Коммунистической партии Италии Пальмиро Тольятти. Завоевание власти русским рабочим классом в октябре 17 года решило не только важнейшие исторические проблемы, стоящие перед народами старой России, которые господствующие классы привели к катастрофе. Победа Октябрьской революции разрешила целый ряд вопросов, имевших решающее значение для всемирной истории, для судеб всего человечества. Вы доказали, что путь октября, путь социализма является лучшим и единственно правильным путем для народов, стремящихся освободиться от цепей эксплуатации, добиться независимости и мирной жизни. Вы доказали превосходство социализма над капитализмом, совершая такие дела, которые вызывают удивление и восхищение всего человечества. Вы доказали на фактах, что наша великая борьба за низвержение империализма и триумф социализма во всем мире является справедливой борьбой, и она неизбежно будет победоносной, потому что это борьба за прогресс, за осуществление самых высоких целей, которые может поставить перед собой человечество. С волнением обращаем мы сегодня наши мысли к миллионам и миллионам мужчин и женщин вашей страны, которые своим трудом, своей борьбой, своими героическими подвигами сделали возможными ваши великие победы, а сегодня обеспечивают дальнейшее продвижение коммунизму. С глубоким волнением и восхищением обращаем мы наши мысли к труду людей, руководивших вами и приведших вас к победе, и прежде всего к великому Ленину, создавшему и вдохновившему своим гением великую коммунистическую партию Советского Союза, коллективного организатора ваших исторических побед. В эти дни мы вместе с вами провозглашаем слова, идущие от сердцев сотен миллионов людей со всех концов мира. Да здравствует гений Ленина, создателя и руководителя первого победоносного социалистического общества. Да здравствует солидарность и единство трудящихся и народов всего мира в борьбе за социализм, за независимость, демократию и мир для всех народов.